Фромюль, 6 июня 1944. Бесшумно, как кошка, крадусь в носках по плиточному полу. Роюсь в кухонных шкафчиках, обыскиваю хлев под негодующий лай Гектора. Ночью мы с ним хуже ладим, чем днем. Штоль и Май позговорчивее. Мы с ними друзья, ведь я их не пускаю на бифштексы. Тихо обшариваю лавку, я здорово наловчился. Когда вырасту, могу пойти в грабители. Шпионю с помощью самодельного телефона на веревочке. Один стаканчик прижимаю к стене кухни, другой к уху. По большей части слышу только пум-пум-пум. Французы для французов и обрывки фраз, похожие на заголовки странных стихов. Луна полна зелеными слонами, танцуют мошки, летают жабы, анемичный петух. Такие шифрованные радиограммы посылал лондонский центр свободной Франции ячейкам сопротивления внутри страны. Но вчера вечером я услышал шаги, такие частые шажки, топ-топ-топ. Потом скрипнула дверь. Это напомнило мне призрака из гаража на вилле Ивета. Там я тоже слышал шаги по ночам, шуршала одежда, скрипели ворота. Иногда даже звякал велосипедный звонок. Когда я был совсем маленьким, ты говорила, что это гаражный призрак. Бывший гонщик тоскует по велосипедам и является в гараж. Я часами мерз в одной пижаме, подстерегая его, и все бестолку. А что это на самом деле были за ночные звуки, ты мне так и не рассказала. Мне нравится бродить по дому ночью. Все тихо и как-то замедленно. Кажется, ночью старые разлаженные кухонные часы показывают правильное время. Пол скрипит, как расстроенная скрипка. Я со своим телефоном на веревочке похож на доктора. Слушаю, как бьется сердце дома в покосившихся часах. Измеряю давление в водопроводных трубах. Залезаю на стул и, как бабушка, постукиваю по стеклу барометра. Почему-то, когда она так делает, мне становится спокойно. Иногда, вдобавок ко всему, мне достается еще и целый концерт в исполнении тети Луизы. Она храпит так, будто псалмы выпевает. Это звучит как месса для медведей. Та же месса, но уже без медведей, бывает и днем. Я ни над кем не хочу насмехаться, но иной раз, когда она, закрыв глаза, общается с Богом, меня так и подмывает что-нибудь этакое отколоть. «Это ее способ найти выход», — сказал мне как-то Эмиль. «Библия — проезжая дорога для воображения, на которой все размечено. Что хорошо, что плохо, что надо и чего не надо делать. По мне так это скучно, но то я, а то...» Думаю, Библия Луизы — одна из последних, сохранившихся во всей округе. Даже эта книга запрещенная. Лично я не верю, что ее молитвы помогут нам победить, но если Луизе от этого лучше... то пусть себе. «Так тетя Луиза в сопротивлении?» «Нет, не то чтобы. Ну, или по-своему, да. В оккупированной зоне оставаться собой, каким бы ты ни был, это акт сопротивления. Жанна же объяснила тебе, что мы здесь на вражеской территории. Мне больно это говорить, но Лотарингия теперь часть нацистской Германии».